«Другой мужчина!» — вскрикнула Эмили. До того момента жена Тальбот стояла спокойно, сдерживая себя, но только все больше бледнее. Теперь она выпустила свою муку, словно где-то глубоко внутри ее прорвало плотину. Вот уже кое-что и раскрылось в самом начале квиновского расследования. А сам Квин отступил в сторонку, наблюдая, как оно раскрывается. На суде говорилось о другом мужчине, но, несмотря на энергичные усилия обвинения и, конечно, защитника, загадка, связанная с личностью другого мужчины, так и не получила разрешения. В конце концов, ее просто отбросили без ответа. Но не ранее, чем жюри присяжных уверило, что Джессика Фокс, Боярд Фокс и неизвестный мужчина составляли обычный треугольник. Вот вам и мотив, понятный даже самому твердолобому присяжному. Основной факт бросался в глаза. Только Боярд Фокс мог отравить жену. Этот факт подтверждался подробными и неопровержимыми свидетельствами. Тем не менее, обнаружить теперь, вдруг, по прошествии 12 лет, что другой мужчина и правда был, да притом не какой-то чужак с белым пятном вместо лица, а родной брат Боярда Фокса, этот мотив почему-то стал казаться более серьезным. Эллери сложил вместе отдельные части картины, собрал их с разных сторон этой сырой пыльной комнаты. Боярду тогда было 40 лет, Тальботу 41, Джессике Эмили по 35, Дэви и Линди 10,9. Две семьи живут рядом. Вот мужественно видный Тальбот Фокс со своей робкой, несколько увядшей Эмили и веселой малышкой Линдой. А вот худой, замкнутый, всегда немного печальный Боярд Фокс и высокая, страстная женщина, его жена, и малыш Дэви. Вполне понятно, что так и должно было случиться, — подумал Эллери. Хотя, судя по протоколу суда и газетным отчетам той поры, никто ничего не заподозрил. Тайное становится явным, иногда оно само выбирает время, когда появится на свет. А Боярд заявил невозмутимо. Впервые я почуял неладное, когда Джессика заболела пневмонией. По ночам она иногда бредила. И однажды, пока толстая сиделка, мисс Грюнигер, отдыхала в соседней комнате. Я был женой один, она стала звать моего брата. Нельзя было ошибиться, почему она его звала. После этого я все время был на стороже, прямо как детектив. И при первой возможности избавился от обеих сиделок, не хотел пересудов. Затем это случилось снова. Я не мог закрывать на это глаза, хотел я того или нет. И тогда я начал замечать разные вещи. Много чего. Мелочи всякие, то, чего раньше не видел. Заботу брата о моей жене. Как жена на него смотрит, когда думает, что никто не замечает. Как Тальбот звонил. Вот такие вещи. К тому моменту, когда Джесси окрепла настолько, чтобы вставать с постели, я знал практически всю эту историю, хотя не сказал об этом ни слова, ни ей, ни ему. Все это в прошлом, это прошло и с этим покончено, — глухим голосом произнес его брат. Боярд, ради бога, какой смысл ворошить все это сейчас? Он хотел правду, — сказал Боярд с той же причудливой лисьей усмешкой. Это правда, Тальбот? А? Да! — выкрикнул его брат. Да! Это правда, черт побери, согласен, все так. А я столько лет жил в твоем доме, с этой своей милой улыбочкой, сказал Дэви. Дэви, мама, пожалуйста, испуганно заметила Линда. Но Эмили упала в пыльное кресло и невидящим взглядом уставилась в окно. Ну, Эмили, привычно занудил Тальбот, но тут же умолк, посерев лицом. «Я ничего не говорил и не предпринимал», — почти мягко продолжил Боярд. «До того утра, когда Джессика сошла вниз. В то утро, перед тем, как помочь ей, я позвонил Тальботу домой и попросил его заглянуть по дороге. Еще сказал войти обязательно через кухню, чтобы Джессика нас не слышала. Я устроил ее на диване и пошел на кухню приготовить для нее виноградный сок. Пока я там находился, через заднюю дверь вошел Тальбот, и мы все выяснили на кухне. Тальбот хрипло проговорил. «Теперь погоди минутку, Боярд». Боярд замолчал. Старший брат вытер платком лоб и шею. «Все правильно, там мы все выяснили. Эмили, я и к тебе обращаюсь тоже». «Я слушаю, Тальбот», — сказала его жена, не отводя глаз от лужайки. «У вас не должно создаться неверного представления. Ни у кого из вас. И ты, Дэви, не смотри на меня так. Твоя мать и я, мы с этим не могли ничего поделать. Так бывает, Дэви, бывает, Эмили. Когда это случается, мужчина не становится подлецом, а женщина — шлюхой. Я клянусь перед Господом Всемогущим. Между Джесси и мной не было ничего такого, что нужно было стыдиться. Никогда. Вы меня слышите? Все вы должны поверить». «Эмили, ты должна поверить, ты прожила со мной достаточно, чтобы узнать меня. Иногда мне не хватает твердости, но ты знаешь, какой я. И ты знаешь, какой была Джесси, прекрасная дама. Мы полюбили, но сражались с этим изо всех сил. Только бой был неравный. Мы проиграли, и все это даже не коснувшись пальцем друг друга, говорю вам». Тальбот молчал. Он был готов сказать больше, но он сжал губы. Эмили горевала в углу, сложив руки на коленях и глядя через окно дома Джессики Фокс. «Мы все выяснили прямо там, на кухне», — продолжал Боярд, словно его брат и не говорил ничего. «Я сказал Тальботу о том, что я обнаружил, и он это почти сразу признал. Отдаю ему должное. Он рассказал мне почти что один к одному, что вы только что слышали, и я ему поверил. С ума я не сходил, мне было больно, наверное, но я с ума не сходил. Тальбот мой старший брат, он чертовски красивый мужчина, и он никогда не совершал по отношению ко мне поступка, который я мог бы назвать подлым или коварным. Так чего ж тут с ума сходить?» «Тогда с чего это у тебя, Бояр, такие триумфальные нотки в голосе, а?» — подумал Квин. Он представил себе братьев. Один высокий и красивый, другой хрупкий и никакой. Вот они стоят лицом к лицу на кухне у Джессики Фокс, в то время как она лежит на диване, укрытая своей вязаной шалью, в этой самой комнате, и радуется возвращению к жизни. Эллири вслушивался в те далекие интонации. Два умных человека, два брата обсуждают мучительную, неожиданно возникшую проблему, и обоим страшно неловко. Ни один не решается смелым ударом разрубить сети, в которые они запутались. По крайней мере, такую картину нарисовал Боярд, а Тальбот подтвердил. «Я сказал Боярду, что люблю Джесси, и не знаю, что с этим поделать. Еще я сказал, что Джесси тоже в смятении и нерешимости, а ведь нужно думать о своих семьях». «Спасибо, Тальбот», — промолвила Эмили. Тальбот покраснел. «А что было совсем скверно, так это постоянный контакт». Тальбота понесло, он не мог остановиться. «Дома наши рядом. Мы с Боярдом связаны успешным деловым партнерством. И мы с Джесси чувствуем, что не можем больше лгать, не можем жить друг без друга, да еще все время соприкасаясь. Ну, сущий яд, я бы был рад облегчить душу и все выложить Боярду». «И вот мы к чему пришли, — как во сне сказал отец Дэви. — Мы условились, что решение остается за Джессикой. А мы с Тальботом его выполняем, каким оно ни было». «Ну, один из вас его не выполнил», — подумал Эллири. «Или оба?» «Мы решили, — говорил Боярд, — что не будем ничего делать, пока Джессика не поправится окончательно, если только она сама еще прежде чего-нибудь не предпримет». Он устал и потер пальцами глаза. «Тальбот, о чем конкретно мы с тобой сошлись?» «На том, что если Джесси решает остаться с тобой, — забубнил старший брат, — ты должен продать тебе мою долю в бизнесе и вместе с семьей уехать из Райтсвилла. Уехать в какой-нибудь другой штат. Окончательно порвать. Навсегда». «Да, да, точно», — кивнул Боярд. «Неужели он действительно забыл?» А если она выбирает Тальбота, то отступаю я. Я продаю дело Тальботу, развожусь и уезжаю вместе с Дэви. — А я? — спросила Эмили. — Что было бы со мной и с Линдой? Вы вдвоем и это обговорили? — Ну, Эмили, — замялся ее муж, — ну что ж тут непонятного? Если бы Джесси решила уйти от Боярда и выйти за меня, естественно, я бы обеспечил тебя и Линни. — Спасибо, — сказала Эмили. — Ты хорошо все продумал, Тальбот. Она так и смотрела на пасмурный мир за окном. — Эмили, я ничего не мог поделать. С этим нельзя было справиться. Тогда его жена повернулась к нему. — Да я и не ожидала от тебя, чтобы ты справился. Я просто хотела бы, чтобы ты не скрывал это от меня, не держал в себе столько лет. Я бы хотела, чтобы ты был со мною так же честен, как с Боярдом и с Джесси. — Но она же умерла, Эмили. И что хорошего причинять тебе боль? — Мне бы хотелось, чтобы ты мне сказал. — Понимаешь? — отозвалась Эмили. А когда она умерла, я понял, как все это было неправильно, не так... О, неужели ты понял? Ну, не так, и все же так. Как человеку выйти из подобной передряги, когда все не так, и в то же время только так и может быть? И после всего случившегося, когда Боярда отправили в... Тут Тальбот запнулся и виновато продолжил. Я чувствовал, что должен компенсировать неправильную сторону. Загладить свою вину каким-то образом перед Боярдом, взяв его сына к нам в дом и воспитывая как собственного ребенка. Перед тобой, Эмили, став тебе таким мужем, какого ты хотела во мне видеть. Я ведь был таким, Эмили, ты же знаешь. Ты очень сильно любил Джесси, Тальбот? Каким-то странным, изучающим тоном спросила жена. Он побледнел. Не спрашивай, Эмили. «Ты еще любишь ее?» «Как ты можешь такое говорить?» — крикнул он. 12 лет, Эмили!» «В некотором отношении ты всегда был слабаком, Тальбот», — с оттенком презрения произнесла его жена. Он опустил голову. И в наступившем неловком молчании стал слышен посторонний и неуместный звук. Они недоуменно огляделись. Оказалось, что это детектив Хауи. Вытянув толстые губы, он что-то потихоньку, фальшиво насвистывал. «Мы решили до поры до времени ничего не говорить тебе, Эмили», — сказал Боярд. «Ведь это время могло и не прийти. Предположим, Джесси осталась бы со мной, и тогда тебе незачем вообще было что-то знать. Мне отчасти жаль, Эмили, что теперь все открылось после стольких-то лет, но мистер Квин хотел правды». Эмили Фокс вцепилась в кресло Джессики Фокс. «Эх вы, мужчины! Вы думаете, что все понимаете? Думаете, что можете осчастливить женщину или сломать ей жизнь? Думаете, что весь мир вращается вокруг вас? Говоришь, теперь все открылось, Боярд?» «Да я знала про Тальбота и Джессику 12 лет назад». «Ты... что-что?» — тонко проблеял Тальбот Фокс. «Тальбот, ты что, считал меня глухой или слепой?» «Но ты никогда и слова не говорила, ничем не выдала, что знаешь, ни разу!» Она выпрямилась в кресле, в неестественной позе, как будто ей спину свело, а руки опять безвольно легли на колени. «Наверное, я тебя любила». Тальбот медленно отошел к окну и встал спиной в комнате. «Да... ну, так вот», — тяжело вздохнув, сказал Боярд. «Обо всем этом мы и толковали тогда с Тальботом на кухне, пока я готовил кувшин с виноградным соком для Джессики». «Ах, да!» — раздался невозмутимый голос, заставивший всех вздрогнуть. Это был Эллери, возникший из темного угла, в котором простоял все это время. «Да», — сказал он. И таким образом мы дошли до виноградного сока. Глава 9. Лисья рукавица. Наперстянка. Английский Fox Glow. листья рукавицы или дигиталис, лекарственное растение. «Повремените, мистер Квин», — сказал шеф полиции Дейкин и, тяжело ступая, вышел из комнаты. Вернулся он вместе с высоким грузным стариком, доктором Майло Уиллоби. «Вроде бы услышал ваш драндулет, док, когда он карабкался в гору», — говорил шеф. «Явился сразу, как только смог Дейкин», — ворчал доктор Уиллоби. «Три аппендэктомии за одно утро. Они всегда идут гроздьями, как виноград. Мистер Квин! Здравствуйте, доктор!» Они обменялись теплыми рукопожатиями. Эллери питал нежные чувства к этому грубоватому старому врачу и был рад снова с ним встретиться. Но в это утро доктор Уиллоби что-то опустил тяжелые свои плечи и в комнате осматривался, как казалось Эллери, несколько беспокойно и скованно. «И у дока Уиллоби этот дом пробудил воспоминания», — подумал Квин. «Здравствуйте, Боярд», — тихо проговорил доктор. «Здравствуйте, доктор Уиллоби». Но рук друг другу они не подали. Кивнув остальным, доктор сказал Эллери: «Я не хотел вас прерывать. Вы знаете, что мы пытаемся сделать, доктор? Дейкин сказал мне, когда звонил. Можете немного задержаться с нами?» «Боюсь, что нет. Нужно сделать несколько визитов, а потом у меня приемные часы в своем кабинете. Вы пробудете там до вечера?» «Это зависит от миссис Молоковски. Если она решит произвести на свет свою двойню не завтра, а прямо сегодня, то сами понимаете». «Хорошо, доктор. Возможно, я загляну к вам попозднее». Доктор Уиллоби сразу взбодрился и покинул дом Боярда Фокса с заметным облегчением. Буквально через несколько мгновений затрахтела его машина, спускаясь с холма. А ведь доктор Уиллоби знает больше секретов о жителях Райтсвилла, чем сама Эмми Дюпре. Вдруг ему известно о смерти Джессики Фокс что-то такое, что еще не было раскрыто. Это казалось невероятным. Однако на всякий случай Эллери сделал отметку в уме. «Ну, можно двигаться дальше», — оживленно сказал Квин. «Боярд, передавайте все в точности, что и как происходило в то утро, 12 лет назад, когда вы пришли на кухню приготовить жене виноградный сок. Но вы же читали показания, мистер Квин. Я хочу услышать это от вас, Боярд, и в малейших деталях». Боярд наморщил лоб. «Когда я зашел на кухню еще до появления Тальбота и полез в шкафчик за бутылкой сока, то обнаружил, что сок-то у нас закончился. Джесси всегда любила виноградный сок, и обычно его у нас входило много, особенно летом. В общем, я позвонил в бакалею, чтобы сразу прислали полдюжины квартовых бутылок. В маркет Логана на углу Слоуки Мавинью и Вашингтон-стрит? Да, да. Бакалею и мясо мы всегда покупали там. Сделав заказ по телефону, а телефон у нас в коридоре, прямо за дверью кухни, я вернулся на кухню и достал кувшин и стакан. В этот самый момент вошел брат, и у нас состоялся разговор. Итак, что мы имеем? Вы с Тальботом находитесь в кухне. Кувшин и стакан перед вами. Вы решаете задачу о четырехугольнике проблем в ваших семьях и дожидаетесь доставки от Логана свежей партии виноградного сока. Так. Теперь Эмили Фокс. На процессе было показано, что в этот промежуток времени до доставки виноградного сока вы также сюда заходили. Эмили повернулась от окна. «Простите, что? Вы заглянули в этот дом, миссис Фокс? Об этом вы уже начинали нам рассказывать раньше». «О, да», — сказала Эмили. «У себя в саду за домом я сорвала несколько веток белой и розовой сирени. Я знала, что в то утро Джессика должна была сойти вниз, и подумала, она обрадуется цветам. Вот я и пришла». «Вы вошли в этот дом, я хочу себе представить, миссис Фокс, через парадную дверь или через заднюю?» «Через заднюю, мистер Квин, через кухню». «Тогда вы должны были столкнуться там с мужем?» «Да». У Эмили спина напряглась. «Я удивилась, поскольку считала, что Тальбот направился прямо в цех». Но Тальбот сказал, что зашел обсудить с Боярдом какие-то деловые вопросы. Боярд ему не возразил, и я прошла в гостиную. Боярд сказал, что Джессика там. Она вытянулась на диване с этим вот платком на ногах. Я помню, она так мило всполошилась из-за сирени. Я поднялась наверх в ванную, налила воды в вазу, принесла ее вниз и поставила сирень. Мы немного поболтали. — О чем, миссис Фокс? — Эмили вздрогнула. — Я не помню, мистер Квин. Ну, ничего серьезного, конечно. Эллири улыбнулся. 12 лет назад на свидетельском месте в суде вы показали, что говорили о самочувствии Джессики после долгой болезни, о том, что давно следовало устроить весеннюю уборку в доме Джессики. Она очень из-за этого долго переживала. О том, как хорошо, что Линда и Дэви ладят между собой, хотя в таком возрасте мальчики обычно терпеть не могут девочек. И о том, как плохо, по словам ваших мужей, идет их бизнес. Это было давно, вздохнула жена Тальбота. Ничего серьезного, как вы сказали, миссис Фокс. И затем вы ушли. Да, я пробыла здесь лишь несколько минут. Через какую дверь вы вышли, миссис Фокс? Можете вспомнить? «Через переднюю, кажется. Да, через переднюю». Эллири кивнул. Это соответствовало показаниям. «Помню, я не пошла через кухню, потому что не хотела мешать мужскому разговору о бизнесе». «А, вот, значит, по какой причине». «Кстати, миссис Фокс, вы случайно не помните один момент? Когда вы еще шли сюда двором, сиренью для Джессики, вы не заметили, окна кухни были открыты или закрыты?» «Окна?» Эмили покачала головой. «Не могу сказать, мистер Квин». «Я вас не упрекаю», — улыбнулся Эллири. «Такая незначительная деталь. Но давайте прикинем, миссис Фокс. Вот вы приближаетесь к двери кухни. Вам слышны были голоса внутри, со двора или заднего крыльца?» «Но сейчас...» «Погодите. Да, я действительно услышала их голоса. Такое просто бу-бу-бу-бу-бу. Знаете, как иногда вы слышите голоса, но не можете разобрать слова?» «На самом деле, — вдруг сказал Боярд, — окна были открыты. Я это помню, поскольку ночью лил дождь, и мне пришлось встать 3 часа позакрывать все окна. А утром я первым делом принялся открывать окна по всему дому». «Значит, в кухне окна были открыты, — сказал Эллири. Меня это интересовало». Он не стал объяснять, почему это его интересовало, а бодро предложил: «А не двинуться ли нам на кухню всем вместе? Там мы и продолжим наше расследование». Дамы Райтсвилла гордятся своими кухнями. Даже те дамы, которые живут на холме. Что-то еще за городские причуды. Коробки 10 на 10 футов. Нет уж, спасибо. В Райтсвилле кухня — это сердцевина дома, это прибежище, таверна, если хотите, для семейного клана. Она строится с размахом, щедро, чтобы было место для большой плиты, большого холодильника, большого стола и множества стульев. Там стоят буфеты, шкафы и шкафчики для всевозможной утвари кулинарного и хозяйственного назначения. И найти можно все, что доступно воображению. Кухня умершей женщины получила бы одобрение самой взыскательной матери семейства в городе. Даже сквозь налет 12 лет... прошедших без присмотра, просвечивал ее крепкий и домовитый характер. С одной стороны тянулась единая буфетная стенка, собранная вокруг двойной фарфоровой раковины, навесные шкафчики наверху, шкафы внизу. В шкафах миллион отделений и ящиков. Шкафчики — застекленная радость хозяйки. Полки элегантно застелены фестончатой сине-белой клеенкой и заставлены блюдами, простыми и гостевыми, всевозможные стеклянные и фарфоровые посуды, точно так же обыкновенной или повседневной, хорошей или праздничной, для особых случаев утварью для готовки, всякими приспособлениями, специями, приправами, рассолами, травами, крупами, в общем, нескончаемым строем вещей, без которых не может обойтись ни одна Матрона Райтсвилла. Да что там обойтись? Отними хоть что-нибудь из этого набора — она сразу почувствует себя нищей. У противоположной стены красовалась широкая белая плита с 2 духовками, еще 1 духовкой для разогрева и 6 горелками. У той же стены стоял двухдверный шестифутовый холодильник. Громадный стол с фарфоровой столешницей занимал середину кухни, а крепкие белые деревянные стулья были аккуратно задвинуты под него. Над двойной раковиной было двустворчатое окно, выходящее на другую сторону от дома Тальбота Фокса. Дверь, оснащенная дополнительной дверью сеткой для летнего времени, находилась в задней стене. Шеф Дейкин открыл дверь, распахнул окна, и через заржавевшие сетки стало видно заднее крыльцо, заросший сад и дорожку, загибающуюся в направлении сада и заднего двора Тальбота Фокса. «Это что такое? Линни, посмотри-ка! Папа!» — Дэви Фокс слегка усмехнулся. «Мои шашки!» Они стояли на кухонном столе. Черные и красные диски занимали позицию на доске. Эта партия началась 12 лет назад, так и осталась незавершенной. Линда передернулась и пробормотала что-то насчет знака судьбы. «Мы играли накануне вечером, Дэви», — сказал Боярд, — «но остановились на середине, потому что тебе пора было спать». Вспоминается, как в тумане, папа. «Ты упрекал меня, что я не хочу доигрывать, потому что ты изготовился разбить меня в пух и прах, и правда ведь я проигрывал». На плите стояли две кастрюли с медным дном, зеленовато-черные от времени. Ручки холодильника потускнели до цвета пушечной бронзы, повсюду лежала пыль. Но Боярд вроде бы ничего такого не замечал. Он просто осматривался в своей кухне и имел при этом довольный вид. Эллери обратил внимание на оконные сетки. По размерам они соответствовали рамам, были точно подогнаны, чтобы предохранять стекла во время бури, крепились к внутренней стороне крючком и не мешали открывать и закрывать окна. «Это те же самые сетки, что были здесь в то утро 12 лет назад?» «Да», — сказал шеф Дейкин. «Если вы думаете, что, может быть, кухонные сетки кто-то пытался открыть из сада с той дорожки снаружи, то могу вас заверить, что этого не было, мистер Квин. При первом расследовании я с этого начал, проверил все окна в доме, не только эти». Эллери неожиданно утратил интерес к таинственной теме кухонных окон. «Хорошо. Ну что же, Боярд, давайте пройдем всю последовательность действий. Вероятно, того кувшина из стакана, которым мы тогда пользовались, здесь теперь нет». «Они были уликами на его процессе», — сказал детектив Хауи. Похоже, звук собственного голоса его поразил. Прикрывая смущение, он презрительно фыркнул. Эллери его проигнорировал. «А найдется здесь другой кувшин и стакан, такие же, как те, которыми вы пользовались?» «Другого кувшина здесь быть не может», — ответил Боярд. «Он входил в набор для холодных напитков. Один кувшин и 8 стаканов. Но стаканы должны быть вон там, на полке». Подойдя к остекленному шкафчику, висевшему сразу же слева от раковины, он принялся его исследовать. «Да, вот они, мистер Квин». Эллири попытался открыть створку, но деревянные рамы раздулись от сырости и держались крепко. Шеф Дейкин достал складной нож, и сообща не справились с задачей. Эллири взял один стакан из тех, которые показал Боярд, и сдул с него пыль. Это было тяжелое стекло, темно-красного, скорее даже пурпурного цвета, и практически непрозрачное. Массивный стакан был сплошь покрыт резным узором из виноградных гроздей. В задумчивости Эллири взвесила на ладони. «Именно таким стаканом вы пользовались в то утро, Боярд?» «Да, он был из этого набора». «А кувшин был такого же цвета, с таким же рисунком?» «Да». «Как плохо, что у нас нет этого кувшина. Ладно, заменим чем-нибудь. Вон тот наверху нам подойдет». Эллири снял с полки простенький двухквартовый кувшин из прозрачного стекла, дунул на него и вместе с темно-красным стаканом передал Боярду. «Теперь покажите мне точно, что вы сделали, когда достали из шкафчика те самые кувшин и стакан из пурпурного набора для холодных напитков». Боярд поставил их на фарфоровый бортик раковины. «Нет», — засмеялся Элли. «Согласно показаниям, достав кувшин и стакан из шкафчика, вы прежде всего ополоснули их в раковине». Боярд покраснел. «Вот как? Я и забыл». «Естественно». Это все, что вы достали, только кувшин и стакан? Это все. Было ли здесь что-то еще на бортике или в самой раковине? Нет. Чуть раньше мы с Дэви позавтракали. Дэви ушел в школу, а нашу посуду я помыл и вытер. Еще до того, как спустилась Джесси, здесь ничего не было, кроме кувшина и стакана. Эльри стоял, размышляя о том, что ему было известно из протокола процесса. В то утро Джессика Фокс не завтракала. Последний раз она ела накануне вечером, причем вместе с мужем и сыном, после чего никто из них не пострадал. Наутро она проснулась свежей, полной сил, в предвкушении настоящего приключения. Еще бы, впервые за несколько месяцев спуститься по лестнице. Единственное, что попало в желудок Джессики в то утро, это тот самый виноградный сок, что принес ей Боярд. 2 часа спустя ей стало очень плохо. Тот факт, что в то утро у Джессики во рту больше ничего не было, кроме виноградного сока, подтверждался показаниями доктора Уиллоби, которому она сообщила эту крайне важную информацию, когда он приехал в ответ на панический вызов Боярда. Очевидно, что сначала доктор Уиллоби не заподозрил преступление. Но объединение воедино всей информации привело к безусловному выводу, удовлетворившему впечатляющую вереницу медицинских светил, что Джессика умерла в результате отравления дигиталисом. Его источник тайны не составлял. Почти полная бутылочка настойки хранилась в домашней аптечке в ванной комнате на верхнем этаже. Сердце Джессики и так не слишком крепкое было, ослаблено сопротивлением пневмонии. И доктор Уиллоби на очень краткий период прописал ей настойку дигиталиса, мощный сердечный стимулятор, который широко применяется при сердечных заболеваниях для корректировки утраченной компенсации. Настойка имеет темно-зеленый цвет. Получают это лекарство из наперстянки, лисьих рукавичек. Сама Джессика проинформировала доктора Уиллоби, что точно следовала его указаниям, и приостановила прием предписанной дозой дигиталиса ровно 2 недели назад, в день памяти павших. Однако, как официальное, так и неофициальное заключение медиков, сделанное на основе симптомов, которые стали наблюдаться позднее, а также одного лежащего на поверхности факта, гласили, что смерть Джессики Фокс была вызвана огромной, смертельной дозой дигиталиса, принятой в то утро. Таким образом, стало очевидно, что она не была жертвой случайной передозировки, ошибки, допущенной ею самой при обычном приеме лекарств. И столь же очевидно, что сверхдоза была ей дана намеренно, вместе с едой или питьем в то утро. А поскольку, согласно ее собственному свидетельству, единственное, что она пила или ела в то утро, был виноградный сок, то вот вам элементарный вывод. Завышенная доза дигиталиса была подмешана Джессики Фокс в виноградный сок. Вопрос. Какая именно смертельная доза попала в виноградный сок Джессики? Все сводится только к этому. Глава 10. Лиса и виноград. Эллири спросил шефа полиции. «А что, мистер Логан и Абрахам Л. Джексон уже здесь?» «Ждут на веранде. Я готов с ними поговорить». Дейкин вышел и тут же вернулся. С ним вошли 2. Белый мужчина средних лет, краснолицый, с громадными ручищами, в забрызганном кровью мясницком фартуке и наспех наброшенной куртке, и нервный молодой негр в армейской форме. «Это вы, мистер Логан?» Эллири обратился к мужчине в фартуке. «Вам принадлежит маркет Логана в Хай-Виллидж?» «Да», — облизнув губы, ответил мистер Логан, — «это я». «Помните показания, которые вы давали на процессе Боярда Фокса 12 лет назад, мистер Логан?» «Думаю, да. Да, сэр, помню». «В тот раз вас главным образом расспрашивали о приеме от мистера Фокса телефонного заказа на доставку 6-квартовых бутылок виноградного сока. Это было утром в тот самый день, когда, как утверждается, была отравлена миссис Фокс. Вы это помните, мистер Логан?» «Конечно, помню». Я бы хотел снова выслушать то свидетельство и, по возможности, точно, как вы запомнили. Хорошо. Проницательные глазки мистера Логана приняли задумчивое выражение. Нервозность первых минут прошла, и он пытался сосредоточиться, чтобы предстать в наилучшем свете. Насколько я припоминаю, в магазине зазвонил телефон, я снял трубку, и мистер Боярд Фокс сказал: «Мистер Логан, у нас закончился виноградный сок, а миссис Фокс сегодня спустилась вниз впервые за все время болезни и хочет виноградного сока. Вы не могли бы оказать мне особую любезность и прислать прямо сейчас на холм 6 квартовых бутылок?» Дело в том, что время было неподходящее для доставки. И мистер Фокс-то знал, поскольку давно уже заказывал у нас продукты. «Ну, разумеется, мистер Фокс, — сказал я, — буду рад вам угодить. Хотите что-нибудь еще?» Он сказал, что больше ничего не надо, а обычный заказ он сделает завтра. Я ничего не имел против, поскольку большинство моих клиентов живут на холме, а я всегда считал, что хороший бизнес... Да-да, мистер Логан. Скажите, как вам показался по телефону голос Боярда Фокса? «Как показался?» Торговец прищурился. «Наверное, в порядке». «Он казался счастливым?» «Ну, вот уж счастливым мистер Фокс никогда не казался». «Вы не помните?» Мистер Логан чуть усмехнулся. «Думаю, вы меня поняли». «Что было потом, когда вы повесили трубку?» «Я записал заказ». «Вы сами?» «Да, в тот момент у меня все были заняты. Я прошел в бакалейный отдел, обычно я стою у мясного прилавка, и взял 6 квартовых бутылок виноградного сока с полки, где у нас фруктовые соки. Отечественный сорт?» «А, да. Бутылки были с металлическими крышками». «Верно». «Когда вы сняли бутылки с полки, мистер Логан, они были в безупречном состоянии, вы не заметили дефекта, например, на какой-нибудь крышке?» «Нет, сэр. Я бы сказал, что за свою жизнь продал 1000 бутылок этого сорта, и ни разу никто не пожаловался». «Так, что вы сделали потом?» «Ну, я велел вот Эйбу Эл...» Солдат вздрогнул и отдернул китель. «Эйб работал у меня на доставке. Тебе было тогда лет 14, Эйб». Солдат решительно кивнул. «Я говорю Эйбу: Эйб Эл, возьми грузовой форт и отвези эти бутылки с виноградным соком на холм к Боярду Фоксу. Ждут прямо сейчас». Эйб сказал: «Окей, мистер Логан». И я еще видел, как Эйб ставит их в пустую картонную коробку. «Большое спасибо, мистер Логан. Это все». Мистер Логан помедлил. «Я больше вам не понадоблюсь?» «Думаю, нет. Спасибо». «Ладно». Торговец, кажется, был разочарован. На всякий случай он бросил самодовольный взгляд на Дейкина, но шеф не улыбнулся в ответ. Тогда Логан хлопнул солдата по плечу. «Смотри, не дай им подвести тебя под трибунал, Эйб. Удачи!» Он вышел, посмеиваясь своей остроумной реплики, которую уж, конечно, будет теперь неделями повторять своим работникам и клиентам. Оставленный с таким напутствием солдат несколько раз судорожно глотнул и встал по стойке смирно. «Ну, капрал, — усмехнулся Эллери, — вижу, вы сменили работодателя». Капрал Джексон изумленно вытаращил глаза, а потом тоже усмехнулся. «Да, сэр. Раньше я водил грузовичок для мистера Логана и развозил заказы клиентам. Я вот вожу такой же грузовик для дяди Сэма. В отпуске сейчас, да?» «Да, сэр». «Привет, Эйб Эл», — сказал Дэви. «Помнишь меня?» Капрал Джексон широко улыбнулся. «Да, сэр, капитан, вы задали перцу япошкам, правда, капитан?» «Правда», — ответил Дэви. «Как поживает Роуз Энн?» «Вышла за меня». «Она всегда грозила, что так и будет». «Родила пару ребятишек», — гордо сказал капрал Джексон. «Молодец, Роуз Энн. Это я молодец». Неожиданно все вокруг, даже Боярд, заулыбались довольным видом. Капрал Джексон совсем перестал нервничать. «Ну, не будем отрывать вас от семьи надолго, капрал», — сказал Эллери. «Вы помните ту доставку?» «Да, сэр, ясно все помню». Эллери про себя поблагодарил обстоятельства. Преступление совершено не в крупном городе, а в маленьком Райтсвилле. Любое дело об убийстве, случившемся в городке с 10 000 душ, наполовину промышленном, наполовину сельском, обязательно становится громким делом, и его подробности повторяются годами теми счастливчиками, которых оно коснулось и тем самым увековечило в истории города. Существовала, конечно, неизбежная опасность искажения деталей и раздувания подробностей при многочисленных пересказах, но ведь были и подлинные свидетельства, зафиксированные в протоколе процесса, они могли послужить отправной точкой. И ничего удивительного, что цветной 14-летний мальчик посыльный, ставший полноправным 26-летним гражданином, в мельчайших деталях помнил все о доставке виноградного сока 12 лет назад. Было бы удивительно, если бы он забыл. Капрал Джексон рассказал свою историю с достоинством, смаком и некоторым очевидным приукрашиванием, но суть рассказа в точности совпадала с показаниями, которые он давал еще мальчикам. Он поместил 6 бутылок виноградного сока в пустую картонную коробку еще в магазине, вынес коробку грузовому форду, стоявшему в узком переулочке позади магазина. В этот же переулок вела боковая дверь отеля «Аппем Хаус» и пожарный выход из кинотеатра. Эйб забрался на сиденье водителя, а коробку поставил рядом на пустующее место пассажира. Он не оставлял коробку без присмотра, не возвращался в магазин, не бегал за угол Кэллу Брауну за содовой. Капрал Абрахам Л. Джексон твердил это прямо-таки со страстью, как и в тот раз, когда сидел в кресле свидетеля под перекрестным допросом. Устроив коробку с виноградным соком, она все время была у него на глазах, на этом он настаивал, он поехал по переулку к выезду на Вашингтон-стрит, затем через площадь повернул на Лоуэр-Мейн и по Аппер-Уистлинг направился к Хилл-Драйв в северо-восточной части города. Эйб не делал никаких остановок ни с какой целью. Выехав на Аппер-Уистлинг, даже не переключал передач, пока не оказался под холмом. И так тогда перешел на вторую, потому что старый грузовичок не тянул вверх, утверждал капрал Джексон. На маршруте никто к нему не подсаживался, ни один человек не голосовал на дороге. Бутылки с виноградным соком находились рядом со мной до самого дома мистера Фокса. Там я остановил машину, выпрыгнул из кабины, взял коробку и отнес ее в кухню через заднюю дверь. Он видел братьев Фокс, обоих он хорошо знал. Они разговаривали на кухне. Да, он заметил у раковины кувшин и стакан темно-красного стекла. Он это помнил, потому что, когда он поставил коробку на стол, мистер Боярд Фокс сказал: «Ты добрался потрясающе быстро, Эйб, Эл, большое спасибо, вот у меня уж кувшин ждет». Затем Эйб Эл протянул мистеру Боярду копию счета, выписанного мистером Логаном, а мистер Боярд попросил включить это все в счет за следующий регулярный заказ. И когда Эйб Эл выходил через заднюю дверь, мистер Боярд как раз вынимал из коробки одну квартовую бутылку. Капрал Джексон удалился, и Эллири спросил Боярда: «Вы достали из коробки одну бутылку сока. Не произошло ли чего-нибудь в этот момент? Пожалуйста, попытайтесь вспомнить, Боярд. Не было ничего такого, что продиктовал вам выбор этой конкретной бутылки?» Боярд покачал головой. «Там было 6 бутылок, и все одинаковые. Я просто взял первую попавшуюся». «Мистер Квин, остальные 5 бутылок были переданы на анализ в лабораторию Зиглица в Конхевейне», — вмешался шеф Дейкин. «Как и то, что осталось в квартовой бутылке, из которой мистер Фокс налил сок для миссис Фокс. Весь виноградный сок, оставшийся в бутылках, получил в лаборатории Зиглица ясное заключение. Абсолютно чистый сок. Так было сказано в отчете». «Я знаю, Дейкин», — мягко произнес Эллири. «Простите, но я хочу сам пройти весь путь». Дейкин покраснел и закашлялся. «Итак, Боярд, вы взяли из коробки одну бутылку наугад. И что потом?» «Потом я залез в какой-то из этих ящиков». Боярд уставился на многочисленные ящики, стоял немного и потряс головой. «Теперь я забыл, в каком из них это лежит. В общем, я взял из ящика открывалку для бутылок и снял металлическую крышку. Потом налил виноградный сок из бутылки в стакан до самых краев. Это был первый из двух стаканов сока, который я наполнял из этой бутылки. — А вы помните, Тальбот, как Боярд это делал? — вдруг спросил Эллири. Тальбот вздрогнул. — Да, да, мистер Квин, он именно так и сделал. Я стоял вот здесь, когда Боярд наливал стакан. — И приблизительно в это время, не так ли, Боярд, вас прервали во второй раз? — Прервали. — О, да, и из аптеки доставили флакон с аспирином. Эллири бросил взгляд на шефа полиции. — Будьте добры, — сказал он, — я хотел бы поговорить с Элленом Кейном. Полотняный костюм сидел на нем, как влитой. В руке панама, лысина на макушке, тщательно прикрыта прядью волос. Элвин Кейн упругой походкой вошел в помещение, приостановился и обвел собравшихся быстрым взглядом. В уголках глаз у него залегли темные морщинки, под глазами мешки, он был бледен, из-за чего загар приобрел лиловатый оттенок. «А, и ты тут, Линни, привет!» Фармацевт Кейн нервничал. «Привет, Элвин!» «Дэви, как поживаешь, мальчик?» Дэви не ответил. Кейн метнул взгляд в сторону Боярда, но не стал с ним здороваться. Однако вежливо поклонился Тальботу Фоксу и его жене и застыл на месте, держа панаму за поля. «Во время процесса фармацевту Кейну, вероятно, было под 30, — подумал Эллири. Супер-паривереда. Сплошная безукоризненность на вид. Но что там внутри?» Можно только гадать. Носки туфель сверкают, на одежде ни морщинки, ни пятнышко, весь прожарен на солнце. Наверное, играет в гольф с неистовой ненужной страстью. Провинциальный хлыщ всегда с готовой остротой, с вечной тоской по большим городам и вечным стремлением их избегать, радость местных галантерейщиков. «Мистер Квин», — шеф Дейкин поманил за собою Эллири. Он извинился и отошел с ним уголок. «Думаю, вам следует знать», — прошептал Дейкин. «Кейн здорово увивался вокруг Линды Фокс, когда она еще только подрастала. Наверное, и сейчас тоже». Дэви упоминал, но я не принял всерьез. «Линда и это чучело?» «О, для малышки Лин он никогда ничего не значил. Но Кейн, он из тех типов, которые считают, что девушки не могут перед ним устоять. Да он ей в отцы годится. Элвин тратит на себя кучу денег, хочет сохраниться». — сухо ответил шеф. — Во всяком случае, его намерения совсем не отеческие. — И что же насчет Линды? Это у него серьезно? — Насколько серьезно он вообще может относиться к женщине? — Спасибо, Дейкин. Они вернулись на середину кухни. — Долго я вас не задержу, мистер Кейн, — учтиво произнес Эллири. Пока они с Дейкином шушукались в углу, нервозность Кейна еще возросла. — Вам известно, что мы хотим тут сделать? — «Шеф мне сказал, когда звонил». По его тону ничего нельзя было определить, в высшей степени уместный тон. «По-видимому, вы понимаете, как это важно для Дэви Фокса и Линды». «По-моему, это просто бред какой-то», — сказал Элвин Кейн. «Но если вы так говорите, приятель, окей?» Он улыбнулся Линде, показав ямочку на подбородке. «Я сделаю, что смогу, детка». «Спасибо, Элвин». Дэви тяжело дернул кадыком. «Вопрос только в том, — беспечно сказал фармацевт, — что именно?» «Он острит, несмотря на серьезность момента, — подумал Эллири. Это позволяет ему подняться над ситуацией. На самом деле он боится и чувствует себя очень неуверенно». «Что вам нужно сделать, мистер Кейн? То же самое, о чем я прошу каждого, всего лишь сказать мне правду». «Конечно, спрашивайте, — вспыхнул Кейн, — почему бы мне не сказать правду? У меня нет причин ее скрывать». И мистер Кейн вызывающе посмотрел на Эллири. «Неспроста». «Разумеется», — улыбнулся Эллири. «Ну, давайте приступим. Теперь, как я понимаю, вы владеете аптекой в Хай-Виллидж, но 12 лет назад, когда шел процесс над Фоксом, вы просто там были служащим». Элвин уже взял себя в руки. «Гнул спину на старого Майрона за 28 зернышек в день», — живо отозвался он. «Пару лет назад, когда Гарбик умер, я выкупил лавку со всеми потрохами. Я всегда говорил, что так и будет». «Вы были свидетелем на процессе мистера Фокса?» «Поддакивал про аспирин». «Ну уж и показания». — ловко вернул шеф Дейкин. — Только окно вышвырнуть. Кейн улыбнулся, как оскалился. — А я тут при чем, шеф? Меня вызвали в суд, я сказал то, что знал, а что они с этим сделали, мне наплевать. — Аспирин, — задумчиво произнес Эллери. — Минутку. — Боярд, как это вышло, что Элвин Кейн принес утром пузырек с аспирином? — Я позвонил в аптеку в Хай-Виллидж накануне вечером, — объяснил Боярд. У Джесси немного болела голова, ей был нужен аспирин. Я поискал в нашей аптечке, но не нашел. Поэтому я позвонил фармацевту. Ответил Элвин, клерк. Я попросил его немедленно доставить пузырек с сотней таблеток. Элвин ответил, что ему не на кого бросить аптеку, потому что Гарбик рано ушел домой, но он занесет пузырек утром. Я повесил трубку, сбегал к Тальботу, взял у Эмили аспирин. Помнишь, Эмили? Эмили Фокс просто кивнула. Дал Джесси две таблетки, и через полчаса головная боль у нее прошла. А на следующее утро, когда я на кухне наливал виноградный сок в стакан и разговаривал с Тальботом, Элвин принес пузырек с сотней таблеток. «Вы ничего не забыли, Боярд?» — спросил Эллери. «Насчет разногласий между вами и Кейном предыдущим вечером, когда вы звонили в аптеку». «Ах, это...» — слегка улыбнулся Боярд. «Вы тогда накричали на меня, Фокс», — сказал Элвин Кейн. В его снисходительном тоне сквозило презрение, как, само собой возникшее, ненарочитое, в этом Эллери был уверен. Дэви напрягся, но стоило Линде взять его за руку, как он успокоился. «О чем был спор, мистер Кейн?» «Тогда Фокс позвонил и попросил меня доставить ему упаковку аспирина. Я спросил, скажите, мистер Фокс, что вы делаете с лекарствами? Вы их едите?» Понимаете, я пошутил. Но он рассердился и захотел узнать, какое право я имею с ним говорить в таком тоне, и наплел еще много всякой ерунды. Тогда я сказал, слушайте, только вчера я доставил вам спирт для растираний, зубной эликсир, йод, всякие лекарства, и в том же заказе был пузырек сотни таблеток аспирина. Только не говорите мне, что вы приняли все 100 таблеток меньше, чем за 2 дня. Он разозлился и сказал, что еще... Только не хватало передо мной отчитываться. И на что это я намекаю своими таблетками? И пригрозил, что пожалуется мистеру Гарбику, если я немедленно не пришлю ему пузырек. Ну, тут во мне и взыграло. «Послушайте, Фокс, старина, — сказал я, — мне не нужен ни ваш Майрон, старая перечница, ни вы. А что касается этой работы, то Гарбик знает, куда он может ее засунуть». Ну, и еще кучу всякого о слишком капризных клиентах, и все в таком духе. Ну вот, мы еще какое-то время выясняли отношения, потом оба успокоились и извинились, а под конец я сказал, что завтра утром, в первую очередь, забегу к нему с аспирином, что я и сделал. Вот, и все, больше ничего не было. Завершил рассказ Элвин Кейн и зачем-то подмигнул. Когда на следующее утро вы принесли аспирин, то вошли через заднюю дверь... Прямо в кухню? В точку, дружище. Здесь были братья Фокс, о чем трепались. И Боярд как раз наливал виноградный сок из полной бутылки в темно-красный стакан, налил до самых краев. Я бросил аспирин на стол, вот сюда, и спросил, «Больше не сердитесь, мистер Фокс, за вчерашнее?» Дело-то было в том, что перед этим я перебрал пиво в гриль-баре. Вот мне и ударило в голову, ха-ха. А Фокс отвечает, «Нет, конечно, запиши это на мой счет, Элвин. Я ушел». И что же Боярд Фокс ни на секунду не оставлял темно-красный стакан с соком? Не поворачивался к нему спиной, например? Как бы он сумел? Он наливал сок, пока говорил со мной. Когда я уходил, он лил в стакан из бутылки по второму разу. «Спасибо, мистер Кейн, это все. Сдачу оставь себе, старик. Ну...» «Линда, увидимся. Заглядывай, хоть с муженьком, хоть без него». И Элвин Кейн удалился, на ходу прилаживая на голове панаму под немыслимым углом. «В один прекрасный день и очень скоро», — ровным голосом поведал публике Дэви, «я сшибу эту шляпу у него с головы и заткну ему пасть». Эллери хмуро молчал. По-видимому, эта прорва аспирина не давала ему покоя. Затем он сказал, «По поводу аспирина, Боярд, что случилось с упаковкой, которую Кейн доставил днем раньше?» Не знаю. Я сам распаковал заказ, и все, что там было, йод, зубной эликсир, аспирин и прочее, убрал в аптечку в ванной. Но в тот вечер, когда у Джессики заболела голова, и ей понадобился аспирин, пузырька там не оказалось. Эллири взглянул на шефа Дейкина. Не помню, чтобы в протоколах суда была зафиксирована пропажа пузырька с аспирином, Дейкин. Почему это пропущено? Потому что это не имеет отношения к смерти миссис Фокс, — отозвался полицейский. Поэтому показания Кейна не были включены, то есть об аспирине. Телефонный звонок из ссоры, конечно, приобщили к делу. И вскрытие не показало необычное содержание аспирина? Нет, не показало. И, разумеется, — раздраженно продолжал Эльри, — между аспирином и дигиталисом нет никакой известной мне медицинской связи. Вот же странный какой-то поворот, — пожаловался он. Тупик. Куда мог подеваться новый, фактически нераспакованный пузырек с аспирином? 100 таблеток. Он обращался не к Боярду, но ответил именно Боярд. «Мы не стали ломать над этим голову, мистер Квин. Просто решили, что пузырек завалялся где-то в доме». Эллири вздохнул. «Ладно, вернемся к приготовлению питья, которое отравила Джессику Фосс». «Проведенное нами до сих пор расследование, — задумчиво заговорил Эллири, — показало, что в бутылке концентрированного виноградного сока, из которой Боярд наполнил темно-красный стакан, дигиталиса быть не могло. Эта квартовая бутылка была в числе 6, так что доставленных от Логана. Боярд выбрал ее наугад, снял с нее крышку и налил первый стакан до краев. Значит, к этому моменту виноградный сок был без примесей. А что можно сказать о самом стакане?» «В суде все это рассматривалось, мистер Квин», — терпеливо произнес шеф Дейкин. «Давайте следовать порядку. Возможно ли, что яд находился в стакане, в который вы, Боярд, налили виноградный сок из бутылки?» «Невозможно», — сказал Боярд. «Прежде чем наливать сок, я тщательно вымыл стакан горячей водой». «Тальбот, вы видели, как ваш брат это делал?» Тальбот Фокс кивнул. «Стакан вымыт. Дальше. Возможно ли, что была отравлена вода из-под крана? Вода, которой мыли стакан?» Шеф полиции покачал головой. «Если вы вспомните материалы суда, мистер Квин, там говорит, что мы обратились в лабораторию Зиглица и попросили провести анализ воды из обоих кранов на кухне. Ее проверяла главный химик из управления водных ресурсов штата. В обоих отчетах подтверждается чистота воды, как горячей, так и холодной». «Так, кивнув, сказал Эльри. «Таким образом, мы имеем неотравленный виноградный сок в неотравленном стакане, промытом неотравленной водопроводной водой. Что вы сделали дальше, Боярд?»